о существовании какого-то нового плана цареубийства, к которому он теперь будет иметь самое близкое отношение. В июне 1908 года Азеф покинул Россию для того, чтобы больше уже не возвращаться в нее. Если не считать короткого визита, в ноябре 1908 года для свидания с Лопухиным. Госпожу Н., которая, конечно, вместе с ним уехала из России, он оставил в Германии, а сам поспешил в Париж и затем в Глазго, Шотландия, где шла подготовка к новому покушению против царя. Новый план состоял в следующем. В Глазго на верфях Виккерса строился крейсер «Рюрик», один из тех, которые должны были заменить старый русский флот, нашедший столь печальный конец в волнах Желтого моря. Для надзора за ходом работ и для ознакомления с самим кораблем в Глазго были присланы основные кадры будущего экипажа крейсера. С представителями этого экипажа революционерами были завязаны связи, и как социал-демократы, так и социалисты и революционеры вели среди них свою пропагандистскую работу. Работой социалистов-революционеров руководил Костенко, военно-морской инженер, входивший в центральную группу офицерской организации партии и имевший связи непосредственно с Центральным комитетом. Именно ему принадлежала мысль использовать для покушения против царя тот торжественный царский смотр, который должен был быть устроен при приеме крейсера, когда он придет в русский порт. Совершить покушение на этом смотру было возможно двумя способами. Если за выполнение этого предприятия взялся бы кто-либо из распропагандированных чинов экипажа, то он мог бы убить царя из револьвера во время самого смотра или во время обхода царем помещений принимаемого крейсера. Если же такого добровольца из состава экипажа не нашлось бы, то предполагалось тайно провести на крейсер члена боевой организации, не принадлежащего к составу команды судна, и дать ему возможность тайно же прожить на крейсере до момента царского смотра. Так как в начале подготовительных работ добровольца из состава команды не имелось, то все внимание было сосредоточено на втором плане. Возможность пробраться на крейсер, пока он находился в Глазго, имелась полная. С помощью Костенко был найден и укромный уголок, в котором можно было бы прожить некоторое время, не будучи обнаруженным начальством. Это были отверстия в румпельном отделении за головой руля. Помещение это было мало и неудобно. Человек, который взялся бы за выполнение этого акта, должен был бы все время полусидеть, полулежать, не имея возможности расправить члены тела. Но предполагалось, что при большой выносливости это испытание может быть выдержано. Зато в других отношениях помещение представляло огромное преимущество. Из него легко было попасть в центральную трубу вентилятора, по внутренней лестнице которого можно было подняться непосредственно к адмиральскому помещению и взорвать его во время царского завтрака. Этот план имел свои отрицательные стороны. Время царского смотра не было заранее известно, и могло случиться, что террористу пришлось бы жить в своем закуте не несколько дней, а целые недели. На практике такой смотр действительно состоялся почти через 2 месяца после выхода крейсера из Глазго. А для такого испытания человеческих сил не могло хватить. Но считалось, что рискнуть все же имело смысл. Азеф приехал в Глазго в середине июля. С помощью Костенко он получил, конечно, под чужой фамилией разрешение осмотреть крейсер и облазил все помещения, в том числе и те уголки, в которых предполагалось спрятать террориста, вентиляционную трубу, по которой пришлось бы подниматься к адмиральскому помещению и прочее. Вывод его был неблагоприятен для плана.